второй месяц, как развивается ребенок. Сосать — любимое занятие ребенка. Он все сосет, к чему способен дотянуться. Не только свои пальчики, но даже одеяльце. Но когда он голоден, то все же предпочитает грудь. Кроха встречает вас улыбкой. Это уже самая настоящая человеческая улыбка. При этом он гулит, произносит гласные звуки, прислушиваясь сам к себе и замирая, чтобы потом все снова повторить. Э, а, о, о. Согласно еще ребенку не по силам. Малыш может подолгу смотреть без отрыва в глаза своей мамы, в которых, как в зеркале, видит свое отражение. Обычно к двум месяцам младенцы готовы вступать в контакт с теми, кто им улыбается. Малыш стал чаще распрямлять ладошки. Это свидетельствует о том, что у него исчезает безусловный хватательный рефлекс. Кроха пытается схватить различные предметы, любой предмет для малыша — игрушка, и стремится поднести их ко рту или стучит по ним рукой, еще сжатый в кулачок. Зрение стало немного острее. Он видит очертания предметов и их детали. Сосредотачивает взгляд на заинтересовавшем его предмете в течение 20-30 секунд. К двум месяцам малыш способен рассматривать предметы, находящиеся приблизительно в полуметре от него. Дольше всего он созерцает лица взрослых людей, движение их глаз, рта и улыбку. Нередко ему также интересны неподвижные предметы. При звуке ваш младенец поворачивает голову к его источнику. Услышав чужой голос, кроха пугается. Об этом вы узнаете по выражению его лица. Если вы разговариваете с малышом, находясь вне его поля зрения, он будет поворачивать голову в сторону вашего голоса. Малыш еще спит так, как и раньше, в позе фехтовальщика, сжимая кулачки. Но если вы уложите младенца на бочок, он уже сам способен перевернуться на спинку. Как только его кладут на животик, он начинает поднимать головку, пытаясь удержать ее. При утомлении малыш прикрывает глазки и отворачивает личико в ту сторону, где ему не мешают. К трем месяцам ребенок держит голову, умея управлять мышцами шеи. Но если вы возьмете малыша на руки и не придержите его головку, она начнет мгновенно наклоняться на бок. Мамины уроки. Массаж для младенцев. Для стимуляции физического развития детей первого года жизни профессионалами разработаны специальные комплексы упражнений массажа и гимнастики, с которыми должны ознакомить родителей в любой детской поликлинике, где педиатр наблюдает за здоровьем и развитием их ребенка. Роль массажа в развитии ребенка. Массаж способствует здоровому росту младенца и играет важную роль в его физическом и психическом развитии. Улучшается кровообращение и укрепляется иммунная система ребенка. Именно массаж позволяет ребенку и родителям лучше узнать друг друга и таким образом способствует укреплению связи между ними. А тому, кто делает массаж, становится легче обращаться с ребенком. Поэтому, дорогие родители, регулярно делайте массаж своему крохе, и все будут счастливы. Важно! С 2-3-недельного возраста и до 1,5 месяцев при массаже рекомендуется применять только легкие поглаживания рук, ног, спины, живота. Полезно проводить массаж стоп и ладошек. Полезные подсказки. Если вы массаж и гимнастику проводите сами, не привлекая для этой цели опытного массажиста, постарайтесь соблюдать следующие условия. Процедуры проводить не раньше, чем через 1-1.5 часа после кормления, во время активного бодрствования новорожденного, желательно утром. Ребенок должен лежать на пеленальном столике или другой твердой поверхности и быть здоровым и спокойным в этот момент. Массаж надо проводить регулярно, постепенно увеличивая продолжительность его воздействия. Ваши движения должны быть медленными и ритмичными, от периферии к центру. Руки должны быть теплыми. Украшения с них лучше снять. Начинать надо с самых простых приемов, обращаясь с ребенком осторожно. Не отвлекайтесь на другие дела и разговоры даже по телефону. Основные приемы и техники массажа. Для массажа младенцев используются 4 основных приема классического массажа: поглаживание, растирание, разминание, вибрации. Самый щадящий прием массажа — это поглаживание, поэтому с него чаще всего и начинают процедуру массажа младенцу, учитывая, что у ребенка очень тонкая и нежная кожа. После поглаживания уже можно использовать и остальные приемы классического массажа, но с учетом того, что массаж проводится ребенку первого года жизни, а не более взрослым детям. Как проводить поглаживание? Начиная массаж младенца с поглаживания, мы подготавливаем массируемую область для других элементов массажа. А сам прием поглаживания состоит в том, что рука, производящая массаж, скользит по коже, не сдвигая ее в складку, и при этом надавливает на массируемую область. В зависимости от степени давления руки массажиста на массируемую поверхность тела, поглаживание может быть поверхностным и глубоким. Благодаря поверхностному поглаживанию расслабляются мышцы, улучшается питание кожи, оказывается успокаивающее влияние на нервную систему. Глубокое поглаживание, активизируя кровообращение, улучшает кровоснабжение органов и тканей, усиливает обмен веществ, в связи с чем повышается аппетит младенца и увеличивается масса тела, что особенно важно при замедленной прибавке веса. Поглаживание осуществляется медленно и ритмично, начиная с небольшого давления на тело, которое постепенно усиливается и снижается вновь по мере завершения процедуры. Производит поглаживание ладонью или тыльной поверхностью кисти, учитывая направление лимфотока, в сторону направления его к близлежащим лимфатическим узлам, например, на руках — от кисти к подмышечным впадинам, а на ногах — от стопы к паховой области. Поглаживанием не только начинают, но и заканчивают процедуру. Как поглаживать ручки малыша? Ребенка укладывают на спинку, а мама-массажист или папа становится к его ножкам. Левую ручку младенца приподнимают правой рукой, после чего, двигаясь от кисти к плечу, мама левой рукой производит поглаживание внутренней и наружной поверхности ручки ребенка. Точно так же поглаживают и правую ручку ребенка. Научившись правильному поглаживанию ручек младенца, вы можете использовать и прием обхватывающего поглаживания, благодаря которому можно одновременно поглаживать внутреннюю и наружную поверхность верхних конечностей ребенка. При обхватывающем поглаживании внутренняя поверхность руки массируется большим пальцем, в то время как наружная поверхность этой же ручки массируется остальными пальцами. Как поглаживать ножки малыша? Младенец должен лежать на спинке. На ладонь своей левой руки маме надо положить правую ножку ребенка. Своей правой рукой мама должна произвести поглаживание наружной и задней части голени и бедра младенца в направлении от стопы к бедру. Коленную чашечку при этом не поглаживают. После поглаживания правой ножки производят поглаживание левой ножки. Массаж ножек можно также произвести и обхватывающим поглаживанием. При обхватывающем поглаживании большой палец поглаживает боковую поверхность ножки ребенка, в то время как остальные пальцы поглаживают заднюю поверхность этой же ножки. Как поглаживать животик и грудь младенца? Животик, лежащего на спине ребенка, поглаживают ладонной поверхностью кисти руки или ее тыльной поверхностью по часовой стрелке. Круговые поглаживания в области правого подреберья, в том месте, где находится печень, надо производить без особого надавливания. При поглаживании животика необходимо также уделять внимание косым мышцам живота младенца. Чтобы это осуществить на деле, поглаживание должно быть направлено в сторону позвоночника и в сторону пупка. После поглаживания животика переходит к груди. Это поглаживание надо производить ладонными или тыльными поверхностями пальцев обеих рук. Кругообразные движения вокруг сосков должны направляться правой рукой по часовой стрелке, а левой против часовой стрелки. Как поглаживать спинку младенца? Для поглаживания спинки младенца его выкладывают на животик. Мама-массажист должна находиться у ног ребенка. Поглаживать можно только вдоль позвоночника и ни в коем случае не по самому позвоночному столбу. Пока малыш еще не в состоянии сохранять устойчивое положение, желательно одной рукой придерживать его, одновременно поглаживая другой. Однако уже с 3 месяцев можно массировать сразу 2 руками. Массирование тела от ягодиц к голове выполняют тыльной стороной кисти, а от головы к ягодицам — внутренней стороной кисти. Как проводить растирание младенца? Растирание отличается от поглаживания применением большей силы давления. При растирании рука массажиста уже не скользит по коже, а, сдвигая ее, образует впереди руки кожную складку. Растирание — один из приемов классического массажа, при котором происходит расслабление мышц и улучшается кровообращение тканей. Растирание обладает успокаивающим действием на нервную систему младенца и оказывает благотворное влияние не только на кожу и подкожно-жировую клетчатку, но и на опорно-двигательный аппарат малыша. Растиранием обычно подготавливают к другому приему классического массажа — к разминанию. Растирают ребенка более медленно, чем поглаживают. Причем растирать малыша можно в любых направлениях. Эту процедуру производят подушечками пальцев. При массаже ручек и голени используют кольцевое растирание. Пальцы как бы сдвигают кожу, они скользят по ее поверхности. Движение производится быстро, но надавливание при этом не сильное. Такое же кольцевое растирание применяется и при массаже ножек в направлении от стоп к животу. Подошвенные части стопы растирают кругообразно подушечкой большого пальца. При растирании ножки большим и указательным пальцем обеих рук, расположенных одна над другой, надо обхватить голень, после чего уже производить кольцевые растирания, но только до колена младенца. Следующий этап — растирание наружной поверхности бедра, но уже подушечками 4 пальцев. Растирание ручек производят так же, как кольцевые растирания голени, по направлению от запястья к плечу. Подушечками больших пальцев или подушечками 2 или 4 пальцев, прямолинейно или спиралевидно, растирают спинку, грудь, животик и бедра младенца. Как разминать младенца? Благотворное влияние разминания на нервную систему младенца и его опорно-двигательный аппарат не уступает эффектам от приема растирания. Причем при помощи разминания можно воздействовать также и на глубоко расположенные ткани, улучшая тонус мышц, и на бронхолегочную систему ребенка, и на крово- и лимфообращение младенца. Разминание бывает прерывистым и непрерывным. Его можно производить в продольном и поперечном направлениях, а также спиралевидно или полукружно, в восходящем и нисходящем направлениях. Воздействие должно быть глубоким, но безболезненным. При этом интенсивность воздействия необходимо увеличивать постепенно, день за днем. Разминание обычно повторяют 2 раза без рывков, медленно и плавно. При приеме разминания массируемую мышцу вначале захватывают, затем приподнимают и оттягивают, после чего сдавливают так, как будто бы отжимают. При массаже младенцев применяется прием валяния или щипцеобразное разминание. Мама-массажист должна выполнять движение энергично, но мягко и очень нежно. Щипцеобразное разминание производится указательным, средним и большим пальцами путем смещения кожи. При этом указательный и средний пальцы должны находиться напротив большого пальца. Таким образом разминают длинные мышцы спины, располагающиеся вдоль позвоночного столба. При разминании этих мышц движения должны быть направлены от поясницы к области шеи. Разминают обычно и ягодицы ребенка. Помимо разминания тремя пальцами, можно разминать и двумя пальцами, указательным и средним, одной или двумя руками, кругообразно или спиралевидно. Разминание ног обычно проводится щипцеобразным разминанием или валянием. Для разминания ног необходимо положить ногу младенца на свою ладонь, придерживая ее этой же рукой в нижнем участке голени. Попросите профессионального массажиста, чтобы он показал вам, как правильно разминать ножки ребенка. Большим указательным и средним пальцами необходимо захватить мышцы, расположенные на наружной поверхности голени, а затем произвести круговые движения по направлению к бедру, а после этого массажировать уже в обратную сторону. Причем захваченные ткани должны будут смещаться в сторону большого пальца. Валяние надо производить обеими руками. При этом одну ладонь кладут на заднюю поверхность голени, а вторую ладонь — на наружную поверхность голени. Ладони должны одновременно смещать ткани по часовой стрелке. Такое разминание выполняется от стопы к бедру, а затем от бедра к стопе. Не разминают младенцам заднюю поверхность шеи, внутренние поверхности плеч и бедер, а также болезненную при запорах переднюю брюшную стенку. Как проводить прием вибрации младенцу? При приеме вибрации массируемые части тела приводят в колебательные движения, имеющие различную интенсивность, частоту, скорость и амплитуду. Вибрация бывает прерывистой, выражающейся в похлопывании и поколачивании, во время которых на тело младенца наносятся одиночные и ритмично следующие друг за другом удары. И непрерывной, когда рука массажиста не отрывается от участка тела, на котором проводят массаж. До 3-4 месяцев младенцу рекомендуются такие приемы вибрации, как потряхивание или встряхивание. После 4 месяцев жизни, как только нормализуется мышечный тонус, уже можно использовать и легкое поколачивание пальцами. Вибрацию проводят мягко, ритмично и быстро. Каждую вибрацию завершают поглаживанием. Нужную точку можно вибрировать не более 5-10 раз. На точку тела, подвергаемую вибрации, в местах выхода нервов воздействуют не более 5 секунд. Продолжительность давления на все остальные точки — от 5 до 10 секунд. Вибрация оказывает положительное влияние на нервную систему ребенка и улучшает не только обмен веществ в организме младенца, но и обладает даже легким обезболивающим эффектом. Приемы вибрации — потряхивание и встряхивание. Прием потряхивания обычно используется при массаже груди. Массаж производят следующим образом. Ладони обеих рук нужно наложить на нижнюю часть грудной клетки ребенка, как бы обхватив ее. При этом большие пальцы правой и левой руки должны находиться рядом друг с другом. Вибрацию необходимо производить легкими ритмичными надавливаниями. При массаже конечностей ребенка или при выполнении упражнений для конечностей лучше всего воспользоваться приемом встряхивания. Прием вибрации — поколачивание. В течение 11,5 минут, не более 2-3 раз в течение процедуры, между другими приемами, можно производить поколачивание, выполняемое одной или двумя руками. При этом движения массажиста могут быть направлены как продольно, так и поперечно, и даже зигзагообразно и по спирали. При массировании младенца поколачивание можно производить тыльной стороной слегка расставленных пальцев, благодаря чему оно будет безболезненным для ребенка. Помимо этого, вы можете выполнять поколачивание и тыльной стороной пальцев, согнутых в кулак. Поколачивание и похлопывание не применяют в поясничной и воротничковой областях и проводят с большой осторожностью в межлопаточной области. Массаж и гимнастика младенца до полутора месяцев жизни ребенка. Известно, что на протяжении первого года жизни массаж и гимнастика — это основные формы физических упражнений, стимулирующих физическое развитие ребенка. Однако в периоде новорожденности и с массажем, и с гимнастикой можно повременить. Ну а правильное проведение их в конце первого месяца жизни и на протяжении всего первого года ребенка в дальнейшем дает хорошие результаты. Начинать массаж и гимнастику в самой элементарной форме, тем не менее, можно уже и со второй недели жизни новорожденного. Первое упражнение, рекомендуемое родителям, это выкладывание новорожденного на животик по нескольку раз в день. Сначала на одну минуту, а потом все дольше и дольше. Это упражнение улучшает кровообращение мозга и доставляет удовольствие малышу от теплоты и нежности ваших рук, перекладывающих его на животик. Учитывая, что новорожденный еще пассивен в положении лежа и не в состоянии сам переворачиваться с бока на бок или на спинку, это должны за него делать его родители, ухаживающие за ним в периоды бодрствования. Помимо отдельных элементов массажа, новорожденному показана также рефлекторная гимнастика, базирующаяся на наличии у него массы безусловных рефлексов. Преимущество этой гимнастики в том, что практически нет никакой опасности травмирования мышечно-связочного аппарата ребенка, так как все движения новорожденного рефлекторны и являются просто ответом на прикосновение и раздражение массажистом различных участков тела. Так как новорожденные зажимают в свой кулачок большой палец, желательно проводить им также и гимнастику для пальцев. Массировать пальчики надо от периферии к центру, начиная с кончика. Эту процедуру желательно делать ежедневно, не менее 4 раз в день, пытаясь разогнуть большие пальцы. Родителям надо знать о взаимодействии мелкой моторики ребенка и развитии его речи. Чем больше младенец производит разнообразные движения пальчиками, тем быстрее он потом заговорит. Массируя пальчики, не забывайте массировать также ладошки, чтобы ребенок быстрее разомкнул пальчики. Благодаря уже первым процедурам массажа и гимнастики, ребенок учится использовать и управлять мышцами. Помните, что по мере взросления ребенка элементы массажа постепенно начнут усложняться, и вам надо будет твердо усвоить важные принципы его. От простого нежного поглаживания кожи младенца с учетом расположения лимфатических сосудов до разминки круговыми движениями мышц, за исключением мышц живота. Прежде чем приступить самостоятельно к проведению этих процедур дома, необходимо правильно научиться их делать в условиях детской поликлиники. Особенности массажа и гимнастики для детей от 1,5 до 3 месяцев. С первого дня жизни и до 2 месяцев ребенок очень много спит. Его сон может продолжаться до 22 часов в сутки. Поэтому, чтобы организм ребенка развивался правильно, во время его бодрствования следует делать ему массаж и самые простые гимнастические упражнения. Когда ребенку исполняется 1 месяц, он впервые начинает реагировать на голос матери. В этом возрасте ребенок очень слаб. Он не умеет держать головку, руки и ноги почти не разгибаются, судорожно прижаты к телу. Ладошки, как правило, сжаты у него в кулаки. Однако уже в 2 месяца он ровно держит головку, а его реакция распространяется не только на голос матери, но и на другие звуки и предметы. Если с ним кто-нибудь начинает разговаривать, то он в ответ улыбается, двигает руками и ногами и так далее. Эти положительные эмоции очень полезны для нервной системы ребенка. Чтобы его ручки и ножки как можно больше двигались, родители должны чаще обращаться к малышу и разговаривать с ним ласковым голосом. В 3 месяца малыш уже самостоятельно переворачивается на бок или даже на живот. При этом все его движения рефлекторные и бессознательные. пищевые и защитные движения являются рефлекторными. К пищевым рефлексам относятся слюноотделение, сосание и глотание. К защитным — положение частей тела, повороты головы и так далее. Когда ребенок лежит на животе, он отклоняет головку назад, на спине вперед и при повороте головы отклоняет ее в противоположную сторону. Родители должны следить за правильным положением ребенка во время сна. Необходимо знать, что расположение его ног зависит от того, в каком положении находятся его руки. Когда ребенок спит, он, как правило, лежит на боку. Его ноги подтянуты к животу, а руки прижаты к груди. Чтобы у него не произошло нарушение осанки, ребенка нужно приучить спать в положении, когда руки подложены под голову. В этом случае тело ребенка будет находиться в ровном горизонтальном положении. Ребенка следует приучить спать только в указанной позе. Все двигательные рефлексы малыша связаны с кожными рефлексами. Например, если дотронуться до спинки лежащего грудного ребенка, он начинает переползать с места на место. А если приложить руки к его пяткам, он начинает сучить ногами, и его движения напоминают передвижение ног при ходьбе. Как правило, эти рефлексы утрачиваются на четвертый месяц жизни ребенка. У него развивается так называемый спинной рефлекс, сущность которого заключается в изменении положения тела при поглаживании позвоночного отдела. Следует отметить, что дети от первого дня рождения до 4 месяцев подвержены гипертонусу сгибателей рук и ног. При появлении этого симптома нужно назначать такие упражнения, которые позволяют расслабить сгибательные мышцы. Среди них основное внимание следует уделять упражнениям, направленным на сгибание и разгибание конечностей. При гипертонусе рук и ног физические упражнения нужно сочетать с оздоровительным массажем, основным приемом которого должно стать поглаживание, благотворно влияющее на расслабление мышц ребенка. Все упражнения, связанные со сгибанием и разгибанием конечностей, ребенок должен выполнять с помощью взрослых. Родители должны следить, чтобы ребенок не получил травму. Однако лучше всего упражнения начинать на 5-м месяце жизни ребенка, когда мышцы ребенка окрепнут. Чтобы не нарушались двигательные способности ребенка, его не рекомендуется очень туго пеленать. Не реже 1 раза в день следует проводить теплые ванны. Уже в этом возрасте ему можно начать прививать первые навыки плавания. Чтобы у ребенка развивались двигательные мышцы, ему надо уделять много внимания, почаще с ним разговаривать и вызывать положительные эмоции. Гимнастические упражнения, сочетающиеся с массажем, должны проводиться не более 15 минут в день. В том случае, если ребенок по какой-либо причине противится выполнению того или иного упражнения, то от него следует отказаться или же выбрать такие, которые будут приносить ребенку положительные эмоции. Во время проведения процедур нужно постоянно ласково разговаривать с ребенком. Тогда упражнения будут приносить ему радость и желание заниматься гимнастикой снова и снова. Техника проведения массажа и гимнастики. Важно, чтобы превратить массаж в интересную игру, используйте потешки, песенки и стишки, которые не только создадут хорошее настроение для вас и вашего малыша, но и будут способствовать развитию у ребенка, пониманию речи, накоплению словарного запаса. Массаж ног. Исходное положение лежа на спине. Ноги должны быть направлены к массажисту. Для проведения процедуры необходимо взять в одну руку ногу ребенка, а другой рукой делать мягкие плавные поглаживания сначала задней, а затем боковой поверхности ноги. Данную процедуру следует выполнять по направлению от стопы к бедру, не дотрагиваясь до коленной чашечки. Ее нужно повторить по 7 раз на левой и на правой ногах. Кроме плоскостного поглаживания, во время массажа ног рекомендуется использовать прием обхватывающего поглаживания. Его следует проводить в том же положении, что и обыкновенное поглаживание. Для проведения процедуры нужно взять в руку ногу ребенка, большим пальцем руки поглаживать боковую поверхность ноги, а другими пальцами — заднюю поверхность ноги. Этот вид поглаживания не только благотворно влияет на развитие мышц и связок, но и улучшает кровообращение. Процедуру следует повторить по 5 раз на левой и на правой ногах. Массаж стоп. Исходное положение лежа на спине. Для выполнения процедуры необходимо левой рукой поддерживать ногу ребенка в области голени. Чтобы создать для стопы опору, следует положить на ее тыльную часть 2 пальца правой руки. Массаж нужно делать при помощи круговых движений большого пальца правой руки таким образом, чтобы он описывал восьмерку. Рефлекторное сгибание и разгибание стоп. Для выполнения процедуры следует левой рукой поддерживать ногу ребенка, а большим пальцем правой руки слегка нажимать на стопу у основания пальцев. В этом случае ребенок будет рефлекторно сгибать стопу. Очень часто случается так. У новорожденных детей большой палец ноги вытянут вверх и находится в постоянном напряжении. Чтобы снять напряжение, необходимо слегка надавливать на основание большого пальца, при этом он будет сгибаться. После этого следует провести большим пальцем по внешнему краю стопы по направлению от мизинца к пятке и слабо нажимать на подошву. В этом положении ребенок будет рефлекторно разгибать пальцы ног. Упражнение по сгибанию и разгибанию стопы следует повторить по 5 раз на левой и правой ногах. Рефлекторное упражнение «Ходьба». Исходное положение «Стоя на ногах». Для выполнения процедуры необходимо взять ребенка под мышки и повернуть спиной к себе. Это упражнение нужно проводить на столе или на любой твердой поверхности. Малыш должен опустить ножку и дотронуться пяткой до стола. При соприкосновении с твердой поверхностью он начнет перебирать ногами, как при ходьбе. Обязательно нужно следить за тем, чтобы ребенок опирался то на одну ногу, то на другую. Как правило, данная процедура очень нравится малышам, и они выполняют ее с радостью. Чтобы при ее проведении ребенок не получил травму, ему необходимо наступить на твердую поверхность всей ступней, а не кончиками пальцев. Во время процедуры он должен постоянно находиться на весу. Кроме того, категорически запрещается сильно сдавливать грудную клетку младенца, так как кости ребенка еще очень мягкие, и их легко можно сломать. Массаж рук. Исходное положение лежа на спине. Ребенок лежит ногами к массажисту. Движение рук должно проводиться от кисти к плечу. Для начала процедуры взять в руку ладонь ребенка, вложить в нее большой палец и, придерживая, осторожно сжать ее в кулачок. Другой рукой нужно мягкими и плавными движениями поглаживать попеременно внутреннюю и внешнюю часть руки. Данную процедуру следует повторить 7 раз на левой руке и столько же на правой руке. Этот же вид массажа можно делать способом обхватывающего поглаживания. Здесь следует массировать руку ребенка сразу с двух сторон, причем большой палец должен находиться на внутренней стороне руки, а остальные — на внешней. Встряхивание рук. Исходное положение лежа на спине. Данная процедура способствует расслаблению мышц ребенка. Для выполнения упражнения следует зажать в кулачке ребенка свой большой палец, а другими взять его за руку. После этого нужно плавно развести его ручки и слегка их встряхнуть. Бывает и так, что данное упражнение дети выполняют очень неохотно. Это связано с гипертонусом мышц, который наблюдается у многих грудных детей. В этом случае следует отказаться от встряхивания и проводить обыкновенное поглаживание рук ребенка. Массаж спины. Исходное положение лежа на животе. Голова ребенка должна быть слегка приподнята, а руки расположены под грудью. Это упражнение способствует укреплению мышц спины и формированию правильной осанки ребенка. Проводить поглаживание по направлению от ягодиц к голове нужно тыльной стороной кисти, а затем ладонной поверхностью кисти вести от головы к ягодицам. Для достижения лучшего результата упражнение следует проводить 5 раз. Как уже отмечалось ранее, в первые месяцы жизни лежа на животе ребенок ощущает неудобство, поэтому при проведении процедуры одной рукой его следует поддерживать за ноги. Через некоторое время можно будет перейти на массирование двумя руками. Это способствует активизации циркуляции крови и укреплению мышц спины. Разгибание позвоночника. Исходное положение лежа на боку. Данное упражнение рассчитано на безусловный рефлекс ребенка, связанный с раздражением мышц спины, в результате которого происходит работа мышц сгибателей и мышц разгибателей. Этот рефлекс является врожденным и остается у человека до конца жизни. Процедура способствует укреплению мышц спины. Ее рекомендуется делать 2-3 раза в день. Для проведения данной процедуры следует большим и указательным пальцами осторожно проводить по спине ребенка вдоль позвоночника, а свободной рукой придерживать его ноги. При этом ребенок рефлекторно будет сгибать и разгибать позвоночник. Упражнение нужно повторить по 3 раза на правом и левом боку. Выкладывание на живот. Исходное положение лежа на животе. Данное упражнение способствует укреплению мышц спины и шеи, поэтому его следует проводить 2-3 раза в день. При его проведении необходимо учитывать безусловный рефлекс ребенка, связанный со способностью изменять положение головы лежа на животе. Для выполнения процедуры нужно положить ребенка на живот так, чтобы голова была приподнята вверх. При этом его ноги должны быть разведены в стороны, а руки опираться на предплечье. Упражнение следует проводить в течение 8 секунд. Если у ребенка нет никаких серьезных заболеваний, то постепенно время проведения процедуры можно увеличить до 15 секунд. Массаж живота. Исходное положение лежа на спине. Данную процедуру следует проводить в сочетании с другими видами массажа, а также отдельно от других упражнений. Оно способствует не только развитию мускулатуры живота, но и улучшению работы кишечника, помогает при запорах и метеоризме. Для проведения процедуры необходимо поглаживать живот ребенка плавными круговыми движениями по часовой стрелке. Во время массирования запрещается затрагивать половые органы ребенка и область правого подреберья. Процедуру нужно повторять 5 раз. После выполнения круговых движений нужно перейти к встречному поглаживанию живота. Эту процедуру следует проводить с помощью 2 рук. Для ее проведения нужно делать плавные встречные движения руками таким образом, чтобы тыльная сторона пальцев левой руки была внизу правой половины живота, а ладонь правой руки — в верхней части левой половины живота. Руки должны попеременно двигаться вверх и вниз. По окончании встречного поглаживания живота следует начать поглаживать косые мышцы живота ребенка. Руки должны находиться по бокам немного ниже поясницы. Для выполнения этой процедуры нужно плавно передвигать руки навстречу друг другу. В конце упражнения пальцы массажиста должны соединиться чуть выше талии ребенка. Процедуру следует повторить 7 раз. В конце приема необходимо снова вернуться к круговым поглаживаниям живота. Упражнение, укрепляющее мышцы живота. При выполнении этого упражнения исходное положение ребенка остается таким же, как и при предыдущих приемах массажа живота. Руки массажиста располагаются под спиной ребенка, вверх ладонями, при этом пальцы поддерживают голову. Ребенка нужно расположить так, чтобы его ступни упирались в живот массирующего. Затем нужно медленно поднять ребенка до вертикального положения и также плавно опустить. Рефлекторное ползание. Исходное положение лежа на животе. Руки и ноги должны быть согнуты, а голова слегка приподнята. Упражнение основано на безусловном рефлексе. Проведение данной процедуры должно соблюдаться с особой осторожностью, так как, делая резкие движения, ребенок может упасть с поверхности стола и получить травму. Для проведения процедуры следует развести колени таким образом, чтобы пятки ребенка соединились. Не выпуская ног ребенка, нужно подвести ладони под тыльную сторону ступней, так, чтобы большими пальцами можно было провести одновременно по обеим пяткам. Во время процедуры ребенок должен пытаться разгибать ноги и делать попытки ползти вперед. В процессе выполнения упражнения не следует выпускать ножки ребенка. В противном случае он оттолкнет руки и не будет двигаться. Данное упражнение рекомендуется повторить 4 раза. Массаж груди. Исходное положение лежа на спине. Упражнение способствует развитию мышц грудной клетки. Процедуру необходимо начинать с поглаживаний, которые нужно делать подушечками пальцев левой и правой рук. Левая рука должна двигаться против часовой стрелки, а правая — по часовой. Движение каждой руки повторить 5 раз. Следующий этап процедуры — вибрационный массаж грудной клетки. Для его выполнения нужно положить ладони на грудь ребенка таким образом, чтобы большие пальцы были в центре грудной клетки, а остальные 4 — в области ребер. Процедура заключается в легком и ритмичном надавливании пальцев на грудь ребенка. Прием способствует развитию дыхательной системы ребенка. Покачивание тела ребенка в позе эмбриона. Исходное положение — на руках массажиста, причем подбородок ребенка должен быть прижат к груди, ноги согнуты и подтянуты к животу, колени разведены, а стопы соединены. Руки должны быть сложены на груди. Данная процедура благотворно влияет на укрепление нервной системы. Для достижения наилучшего результата ее следует делать 2-3 раза в день. При выполнении упражнения необходимо левой рукой поддерживать головку ребенка под затылком, а правой придерживать его ноги и руки. Покачивающие движения нужно делать из стороны в сторону и по кругу. Чтобы случайно не выронить ребенка и чтобы у него не закружилась голова, движения должны быть осторожными и плавными. Данное упражнение следует повторить 4 раза. Мамины уроки. Как помогать ребенку развиваться? Осуществляйте холдинг. Держите на руках, нянчьтесь, заботьтесь. Беря кроху на руки, помните, что у него еще не окрепла спинка. Пусть он приникнет весь к вашей груди, а вы поддержите его. Пытайтесь понять, о каких потребностях сообщает вам ваш малыш, и удовлетворяйте их. Побольше улыбайтесь крохе. Ребенок должен видеть ваше доброе лицо. А если вы расстроены чем-то или недовольны, то в это время лучше не приближаться к нему. Общаясь с малышом, старайтесь вызвать у него улыбку. Ловите его взгляд и разговаривайте с ним, как будто бы он это понимает. Если малыш в ответ пытается гулить, попробуйте за ним тотчас же повторить те же звуки, которые он произносит. А если он гулит с самим собой, не вмешивайтесь в его разговор. Не переутомляйте малыша. Как развивать слуховую систему малыша? Пусть, сидя у вас на руках, ребенок слушает радостную классическую музыку. Постоянно разговаривайте с малышом во время кормления и купания, переодевания и игр. Давайте крохе послушать различные звуки. Звоночек, погремушки, телефонные гудки. Обращайте внимание малыша на все окружающие его шумы. Стиральную машину, сливной бачок, звонок. Разговаривайте с малышом в лицах. меняйте интонацию с повествовательной на вопросительную. Говорите то басом, то тоненьким голоском, то тише, то громче. Потрясите погремушкой за спиной у ребенка. Он с любопытством обернется, чтобы посмотреть, откуда же доносится шум. Как развивать зрительную систему малыша? Над кроваткой подвесьте 1-2 яркие игрушки, чтобы они находились на расстоянии 30 см от глаз малыша. Кроха будет с удовольствием за ними наблюдать. Чтобы ему не наскучило это занятие, меняйте их время от времени. Можете разместить над кроваткой мобиль. Его забавные фигурки и мелодичное звучание всегда вызывают у ребенка радость. Посадите в кроватку куклу в красивом платье и с красивыми глазами. Водите крупной игрушкой в разные стороны, перед лицом крохи на расстоянии 50 сантиметров, дальше, чем когда ему был 1 месяц. Как развивать тактильную чувствительность? Из кусочков ткани разной фактуры сшейте коврик и повесьте его на боковую часть кроватки. Пусть детская ладошка с вашей помощью касается его время от времени. Помощь в умении держать головку. Для развития умения держать головку лучше всего взять не слишком большой яркий мячик и начать катать его возле младенца, лежащего на какой-нибудь ровной поверхности. Малышу захочется потянуться за мячиком и следить за ним взглядом, из-за чего ему придется напрягать мышцы шеи. Достижение младенца. Что умеет ребенок к концу 2-го месяца? Такими навыками обладают большинство детей к данному возрасту. Прислушивается к звону колокольчика, поворачивает голову на человеческий голос, рассматривает говорящее лицо, сопровождает общение с вами первыми признаками реакции оживления: улыбка, быстрое движение ручек, глубокие вдохи. Держит головку. Прекращает сосать, если вы показываете ему яркий предмет. Взглядом фиксирует источник света или кольцо, движущееся прямо перед глазами или сбоку. Максимальный угол отслеживающих движений глаз — 90 градусов. Лежа на животе, малыш поднимает голову и приподнимает грудь. На 1-1,5 минуты удерживает голову. Ребенок может поворачиваться с бочка на спинку. Энергично машет то одной, то другой ножкой. В положении на спине ненадолго удерживает погремушку. Исчезает способность удерживаться в висячем положении. Ладони чаще раскрыты. Кроха улыбается в ответ на улыбку и гулит уже более отчетливо, когда он в хорошем настроении. Пробует удерживать предметы всей рукой. Его движения уже не такие беспорядочные и неопределенные, как раньше. На появление мамы реагирует фиксированным взглядом, мимолетной, обаятельной, завораживающей улыбкой и оживленным движением. Что должно вас встревожить? Малыш не проявляет эмоций, безразличен к окружающему, не реагирует на улыбку близких, не удерживает предметы рукой, лежа на животе не может удержать голову в течение 1 минуты. Не может приподнять головку на 5 см от поверхности и удержать ее. Совершает несимметричные движения ручками и ножками. Не следит за погремушкой, не имитирует мимику взрослого. Не прислушивается к звону колокольчика на расстоянии 1,5 метра от ребенка.